360. Июль, 10. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, высочайшее на небе и глубочайшее непоколебимое основание на земле. Высочайшее на небе, потому что Отец во мне, и я, и Отец одно. Прежде начала времен, аз есмь. Я есть камень вечного основания жизни, и строящий на мне строит прочно и навсегда. Вечное и временное соприкасаются на земле. Земля на лестнице жизни есть ступень к вечному свету. Все живущее на земле и в мирах восходит по этой лестнице. Вечное во временном – это дух в теле. Временно тело земное, но вечен дух. Через временное и во временном происходит осознание вечного. Без этой ступени человечеству вечного не достичь. В этом глубочайший смысл и значение воплощения духа в тело. И все происходящее с человеком, пока он в теле, имеет смысл и оправдание, поскольку осознана цель. Иначе жизнь превращается в бессмыслицу и нелепость. И тогда задыхается человек в тисках материального мира и ищет напрасно забвение во всевозможных крайностях. Но узка тропа, ведущая в жизнь, и немногие идут ею. Ныне пространственный зов звучит над планетой, призывая тех, кто безвозвратно не предал себя тьме, встать под знамена владыки Майтреи, идущего в мир, чтобы утвердить в нем навеки победу света.